Глава 23. Брань. Видим в этом мире, что когда восстает царство на царство, то между ними бывает война. Так и христиане имеют своих врагов, восстающих на них, и бывает с ними брань. В битве этого мира люди на людей восстают. Так и в битве христианской сатана и злые его ангелы против христиан восстают. Люди на людей восстающие видимы, но сатана и ангелы его, враги наши, нам невидимы. В битве мира этого одна противная сторона другую видит и так друг друга опасаются. Но в христианской брани христиане видимы врагами своими демонами, но сами их не видят. Лютые и тяжки наши враги видимы, но более лютые и тяжки нам враги невидимы, то есть демоны. На брани видимы, чем злее и хитрее враг, тем опаснее бывает. Но так как нет более злого и хитрого врага, чем сатана и демоны его, то и брань с ними очень опасна для нас. Когда люди против людей воюют, то на время и отдыхают от битвы. Но сатана и ангелы его злые никогда не спят, а всегда бодрствуют и стараются нас низложить. Брань, которая между людьми бывает, хотя и продолжается, однако перестает, и мир заключается. Но у христиан непрестанная битва, даже до смерти, против врагов своих, и только смертью окончится. Бывает в битве, что неприятель отступает и будто прекращает битву, но тем опаснее бывает, так как он хитрость свою употребляет и замышляет, как бы противную сторону искуснее поразить. Так и наш враг сатана делает. Часто вроде отступает от нас и прекращает битву. Но это хитрость и коварство его, так как этим замышляет в неосторожность и беспечность нас привести, чтобы удобнее нас низложить. В битве люди друг против друга с оружием выходят, друг друга оружием уязвляют и поражают. Так и в битве христианской есть оружие. Демоны имеют свое оружие, и христиане имеют свое оружие. Демоны бьют нас оружием страстей и членов наших. И столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. Христианское оружие – Слово Божие и молитва. Этим оружием христиане против демонов ополчаются и защищают себя, и недействительными делают стрелы своих врагов. Что у воина меч и прочее оружие, то у христиан молитва и Слово Божие. Христианин без молитвы и Слова Божиего, как воин без меча и ружья. Воины в битве всегда при себе имеют меч и оружие. Так и христиане всегда должны быть вооружены духовным мечом Слова Божьего и оружием молитвы. Ибо непрестанная у них брань против своих врагов. Поэтому повелевается им «непрестанно молитесь» 1 к Фессалоникийцам 5:17. Воины в битве бодрствуют и весьма осторожно поступают из-за окружающих их врагов. Так и христиане в битве своей должны бодрствовать и осторожно поступать всегда, ибо их всегда окружают враги. Поэтому говорится им: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердую верою. 1 Петра 5:8-9. Воины в битве все единодушно стоят против неприятеля и сражаются. Так и христиане должны все единодушно стоять против врага своего дьявола и сражаться. Воины в битве друг другу помогают. Так и христиане должны друг другу помогать против врага своего, то советом, то увещанием, то молитвой. Неприятель, когда видит свое изнеможение, других союзников себе на помощь призывает. Так и враг наш дьявол, когда сам собою не успевает против христианина, то ищет злых людей и борет через них христианина. Поэтому всякий христианин, когда ближнего своего прельщает, гонит, озлобляет и каким-либо образом ко греху приводит, и с дьяволом вместе против него вооружается. Смотри, христианин, с кем находишься в согласии. В битве имеются начальники и полководцы, которые воинов учат, наставляют и поощряют к доброму подвигу против врага. Так и в битве христианской начальники, пастыри и учителя, которые христиан вооружают Словом Божиим против врага дьявола и учат, наставляют, как против него стоять и сражаться. Неприятель в битве старается прежде всего начальников и полководцев противной стороны поразить и побить, чтобы в непорядок и замешательство все воинство привести и так погубить или пленить его. От начальников и полководцев, тем более мудрых, вся целость и благополучие воинства зависит. Так и в битве христианской враг-дьявол более всего старается пастырей и учителей низложить, чтобы так удобнее было и прочих христиан пленить и погубить. От пастырей и учителей вся целость и спасение христианского собрания зависит. Без доброго и разумного пастыря христиане как овцы заблудшие. И когда враг не может пастыря низложить, то выставляет на него людей, которые творят его волю, чтобы злой слух о нем проносили, и так люди учению его не верили бы. Поэтому бывает, что пастыри и учителя много клеветы, поношения, злословия, гонения и изгнания претерпевают, о чем во все века свидетельствуют. Никто так этому врагу не досаждает, как пастыри и добрые учителя. Они его темное царство и власть Словом Божиим и силой Святого Духа разрушают, и из рук его души христианские, любимую его добычу, похищают. Поэтому ни на кого более, чем на пастырей и учителей, злобный дух не злится и не свирепеет. Итак, берегись, христианин, любого человека, а тем более пастыря и учителя, злословить, да не будешь с дьяволом заодно мудрствовать. В битве этого мира люди стараются свои границы и города защищать или у противной стороны отбирать. Но в битве христианской иначе. Враг-дьявол старается не города, не границы, не богатства наши, а души наши. Не тело, а душу нашу пленить и навеки погубить, не земное и временное блаженство, а небесное и вечное отнять. Об этом все его старания и заботы, чтобы нас с собой в погибель привлечь. Смотри, христианин, какова злоба, вражда и лютость твоего врага против тебя, и берегись его. Не золото, не серебро и прочее тленное вещество, а вечное и нетленное сокровище, спасение твое, старается у тебя отнять враг. Береги это не только больше имения, но более жизни своей. В битве мира этого случается, что тем, для кого сначала события войны складываются неблагополучно, в конце дело оборачивается благополучно, и так благополучно окончившим войну победа приписывается. Та страна, которая сначала бывает побежденной, по окончании битвы побеждает, и так благополучно кончает битву. Так бывает и в христианской битве. Многие христиане с начала жизни своей побеждены бывают своим врагом дьяволом, но потом, благодатью Божию встав и силой Христовой укрепившись, крепко ополчаются против врага и побеждают его, и так благополучно оканчивают брань. Благополучие же и неблагополучие от конца зависит. Не тот благополучен, кто хорошо начал, но тот, кто хорошо кончил. Воин, чем больше в битвах и в сражениях бывает, тем искуснее и храбрее становится. Так и христианин, чем чаще попадает в искушение, беды и напасти, тем искуснее бывает в деле христианском. Поэтому апостол говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1 со 2 по 4. По окончании битвы победители с торжеством и радостью в Отечество возвращаются и от своего царя почесть принимают. Так и христиане, благополучно окончившие битву свою и блаженно кончившие жизнь временную, с торжеством и весельем идут в Отечество Небесное и принимают венец правды от Царя Небесного Иисуса Христа. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». 2 к Тимофею, 4, 7, 8. Эту христианскую битву представляет нам апостол и вооружает нас. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего пришлите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. К Ефесянам 6, с 10 по 17. Отсюда видишь, христианин, первое, христианская жизнь в мире этом есть не что иное, как непрестанная битва. Второе, битва не против плоти и крови, то есть не против людей, но против дьявола и демонов. Третье. Эти враги невидимые, весьма злобные, враждебные и хитрые, против нас восстают и борются с нами. Четвертое. Не временную корысть, но вечное спасение стараются отнять у нас и с собою в погибель привести. Пятое. Поэтому видишь, какая лютая и тяжкая битва против этих врагов. Для этого мы должны не дремать, а бодрствовать и осторожно поступать. Здесь спасение вечное или приобретается, или губится. Шестое. Подвиг этот и победа без помощи Христовой не бывает. Здесь сила человеческая ничего не может. Для этого мы должны непрестанно молиться и воздыхать ко Христу, подвигоположнику, да поможет нам и укрепит. Непрестанно требуем помощи Его, так как непрестанно нас враги наши окружают. Седьмое. Поскольку на пастырей и учителей наших более враги наши устремляются, то все христиане более о них должны молиться, да поможет им Господь. Восьмое. Поскольку Слово Божие и молитва – оружие христианское, то тот, кто Слово Божие и молитву оставляет, делает так, как воин, который, будучи на брани, меч и оружие бросает, и это знак, что врагу уступил. Девятое. Вступив в подвиг, не унывай, не отчаивайся, видя такую страшную битву, но стой неподвижно. Христос нас ободряет, христиане. Мужайтесь, ибо я победил мир. От Иоанна 16:33. Дерзай, христианин, Бог за нас стоит. Если Бог за нас, кто против нас? К Римлянам 8:31. При помощи Божией мы явим силу, и Он уничтожит врагов наших. Псалом 107. Десятое. Упавший и лежащий, встань, как обычно бывает с воинами в битве. Они падают и встают, уязвляются и уязвляют. И ты так делай, христианин. Встань на ноги свои и ободрись, и, призвав Господа сил Иисуса Христа на помощь, стой и сражайся. И Он непременно поможет тебе, видя твое старание и усердие. Поможет тебе Тот, Который сделался подобным тебе ради тебя и пострадал и умер за тебя. Воинам, непривычным к битве, сначала страшна бывает брань, но потом не страшна и с дерзновением выходят на битву. Так и тебе страшен сначала этот подвиг, но потом будет легок и удобен. Дерзай, возлюбленный, иди и сражайся против твоего врага. Христос – Царь наш, Христос – Заступник наш, Христос – Помощник наш, Христос крепок и силен в брани. Он зовет нас на брани на подвиг против нашего врага, который от одного имени Его трепещет. Зовет и обещает нам помощь свою подать. Мужайтесь, ибо я победил мир. И Он в нас победит его. Только встанем и станем добре, и Он встанет в помощь нашу, и станет за нас, и будет столб крепости от лица вражьего. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени Твоего ради. Псалом 43. 11. Пастырь, начальник в битве этой духовной, видишь, каким разумным и мудрым подобает быть тебе. Если на видимой брани, где люди с людьми и плоть с плотью сражаются, требуются искусные и мудрые начальники, тем более в битве духовной должны быть разумные и мудрые начальники, где битва бывает у людей против демонов и у плоти и крови против духов невидимых и хитрых. О пастырь, тебе, который и прочих наставлять и умудрять должен, более всего подобает быть умудренным в Слове Божием. Тебе более всего надо припоясаться мечом Слова Божия и облечься во всеоружие, и бодрствовать, и осторожно поступать в этой битве, на которой супостат более всего тебя уязвить и низложить старается, и так себя и прочих порученных тебе хранить. От руки твоей все христианские души взыщутся. Помни это, возлюбленный, и вложи в сердце твое, и не дремли, стоя на страже Господней. 12. Воины в битве надеждой победы и высшего ранга себя ободряют и так храбро сражаются. Возлюбленный христианин, твоя победа не над плотью и кровью, а над духом злобы, и потому преславно будет, и венец тебе, и почесть, и слава, и похвала, и мир, и торжество не временное и земное, а небесное и вечное, не от человека, а от Бога, солгать не могущего, обещаны. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2, 10. Ради временного и тленного сыновья этого века трудятся и сражаются. Нам ли ради вечного и неизреченного добра не сражаться? 13. Орудия демонов, которыми они нас борют и ко злу приводят, помышления злые, ими в сердце нашем возбуждаемы, это они в нас стреляют. Сколько раз им соизволяем, или мыслим, или говорим, или делаем зло, столько раз ими побеждены бываем. Сколько раз противимся им, столько раз их побеждаем, и Бога нашего почитаем, который милостиво посещает и поощряет нас, чтобы мы с ними боролись, который помогает нам, чтобы их побеждали, укрепляет нас, чтобы не ослабевали в брани, обещает нам венец нетленный, да пребудем до конца в подвиге. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. О том же. В битве этого мира люди побеждают тогда, когда противную сторону гонят. И наоборот, тогда побеждаются, когда противникам уступают. В битве христианской не так. Тогда христиане побеждают, когда врагам своим уступают, когда от людей терпят зло, но сами им зла не делают, когда люди их ругают и осмеивают, но сами не ругают, не осмеивают, когда люди их бьют, но сами их не бьют и прочее. Ибо когда людям уступают, тогда дьяволу не уступают. Это победа христианская, которая в терпении, а не в отмщении состоит. Большая язва дьяволу и славнейшая победа христиан, когда они любят врагов своих, благословляют проклинающих их, благотворят ненавидящим их и молятся за обижающих их и гонящих их. От Матфея 5, 44. Преславная христианская победа – любовью и благостью побеждать злобу врагов своих. Этот пример нам Христос подал и показал, как нам врагов своих побеждать. Он за врагов своих молился: «Отче, прости им» от Луки 23, 34. Вот тебе, христианин, христианская победа – не мстить врагам, а молиться за врагов. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. К Римлянам 12, 21. О том же. Так как Слово Божие и молитва – оружие христианские, то слушай и внимай. Дьявол поощряет тебя ко греху, но ты в сердце своем отвечай ему: «Не хочу, ибо это Богу противно, Бог это запретил». Дьявол возбуждает в тебе скверную блудную мысль, ты отвечай ему: «Бог мой запретил мне это». Дьявол возбуждает в тебе гнев и злобу к омщению, ты пресекай эту мысль мечом Слова Божьего, говоря в сердце своем: «Бог этого не повелел». Указывает тебе дьявол на чужую вещь и подстрекает сердце твое к хищению ее. Говори в сердце своем: «Бог это запретил, не укради, не пожелай» – Исход 20, 15, 17. Так и при прочих мыслях, противных закону Божию, восстающих в твоем сердце, поступай и смотри, согласна ли или противна закону Божию твоя мысль. Согласную принимай и в дело производи. Противную закону отражай, да укрепившись, не победит тебя. Пример в этом подал нам Христос, Спаситель наш, который на всякое дьявольское искушение отвечал искусителю: «Написано, написано». От Матфея 4, 4, 7, 10. Приводит тебя сатана к отчаянию и говорит в твоем сердце: «Нет тебе спасения, ты много согрешил, ты столько и столько зла сделал». Ты отвечай ему: «Ты осужденный, а не судья, нет тебе спасения, а уготован вечный огонь. Моя надежда и спасение — Христос Бог, который пришел в мир грешников спасти. Спасет и меня, так как и я один из грешников, которых Он пришел спасти». Но везде нужно и другое оружие, то есть молитва, без которой все наше старание и сопротивление бессильно. В любом искушении нужно возводить очи свои ко Христу и молиться Ему: «Господи, помози мне», или иначе просить от Него помощи. «Укрепляйся, христианин, Господом и могуществом силы Его» к Ефесянам 6:10. И как садовник отрезает сучки и отростки дереву вредные, чтобы, когда вырастут, дерево не повредили, так и ты, возникающие злые помыслы, тотчас пресекай мечом Слова Божьего и молитвой, чтобы, укрепившись, не повредили и не умертвили внутреннего человека. Гаси искру, пока в пламени выросла, и убивай врага, пока мал. Если искру не погасишь, то великий огонь будет, и если врага не убьешь, пока мал, то когда вырастет, укрепится, одолеет и низложит тебя. Блажен тот, кто возьмет и разобьет младенцев этих о камень. Псалом 136.